Глава 12. От недосыпа голову дергало, словно больной зуб. Едва не стесанные по задницу ноги постоянно жаловались на жизнь. Но все равно я чувствовал себя очень и очень неплохо, поскольку слушал Юлю. А та только что сообщила, что они ухитрились сбросить с себя слежку. Ради этого устроили настоящий детектив. Но сейчас мои девчонки, спокойные и довольные, прятались на даче у одной из Юлиных подруг. «На пару недель мне дали отпуск», — сказала она. «За это время все образуется». «Ну и молодцы», — сказал я, чувствуя, как расслабляется каждая клеточка в организме. «Пока с женой и дочерью не все в порядке, я все время в бешеном напряжении, но ощущаю его только потом, когда она начинает уходить». Мы остановились для краткого отдыха у подножия очередного холма, там, где заросли были погуще. Вчера к вечеру я, сидя в подземном заводе, отремонтировал блок связи и выслушал много приятных слов от Шадира, а завершил он речь приказом немедленно двигаться на соединение с остальными. Я прикинул, что обруч все равно примерно в той же стороне, только немного подальше, и ответил «Есть». «Зато ты не молодец». Тон Юли изменился, она вспомнила, что у нас все, мягко говоря, не так безоблачно, как раньше. «Ты будешь на суде? Эх ты! Нельзя же так с нами!» Я поморщился. Говорить об этом мне совершенно не хотелось. «Не все в моих силах, чтоб я сдох!» Я глянул на браслет-классификатор и поднялся. 15 минут истекло. Время двигаться дальше, невзирая на жалобы измученного тела и ненавидящие взгляды бойцов. «Транспорта домой сейчас просто нет! Как будет? Сразу же!» «Отговорки!» — воскликнула Юля, и от обиды в ее голосе меня буквально дернуло. Я замахал руками, и начали подниматься десятники, за ними остальные. Подтянули на спины рюкзаки. «Ты...» — начала моя жена, но затем ее перебило мощное раскатистое шуршание внутри моей головы, прошедшие вибрации по звуковым каналам, сотрясшие кости черепа. На мгновение я оглох. «Выдвигаемся!» — ухитрился приказать я, пробиваясь через эту неожиданную помеху. Я подхватил автомат и занял свое место в растянувшейся по лесу цепочке, примерно в середине, рядом с бойцами Адризы. Но тут шуршание вернулось еще более сильное, отдалось вниз по горлу и позвоночнику, и за ним явился голос, и вовсе не тот, который я хотел бы услышать. «Человек Егор», — сказал он, — «так ли ты держишь свое слово?» «Тир, тир, вага, хумаа». А я совсем забыл о Тискхе и о данном им обещании. Но даже если бы помнил, то сделать что-то не имел шансов, поскольку цель, которую они мне назначили, располагалась на западе. Не сказать, что сильно далеко, но пробиваться к ней пришлось бы наверняка через позиции Бриан. И такой крюк я бы никак не смог оправдать ни перед командирами, ни перед собственными бойцами. «Я не отказываюсь от обещания», — осторожно сказал я. «Но пока нет возможности». «Мы не можем ждать». Жужжание матери кладки болезненно раскатилось под сводами черепа. Мне захотелось сорвать с себя не только шлем, но и этот самый череп, выпустить этот мерзкий звук наружу. Наружу. «Но вы же хотите, чтобы я справился, не погиб в процессе?» Мы двигались по густому и сравнительно сухому лесу. Дюшхе впереди, дозоры по бокам, 4 группы по 5 бойцов. До точки сбора оставалось 20 километров, и никто не мог знать, что мы встретим в пути. Непроходимые топи, засады Бриан, раи обезумевших граханов. Но пока джунгли выглядели спокойными и мирными. «Ты не погибнешь», — заявила Тискха с уверенностью вершителя чужих судеб. «Потоки судьбы не позволят». И что они так все любят это слово? Что две звезды, что дядюшка Иван, что нелюди? Или на него очень легко свалить собственные гнусные поступки, жестокость и склонность к насилию? «Тогда о чем волноваться?» — спросил я. «Те же потоки сделают так, что я все добуду. Принесу это, не знаю что, неведомо куда». «О нет, не сыпь пыльцу в ушные отверстия». Это наверняка был аналог земной метафоры «не заговаривай нам зубы». «Ты можешь уклониться. Мы должны тебя заставить». Я подумал, что Юля наверняка пытается дозвониться снова, закончить прерванный разговор, но не может, и от злости покрылся гусиной кожей. «Вот так», — сказала Тир-Тир-Вага-Хума. На меня вновь обрушилось шуршание, словно целая гора песка. Исполинская дюна поехала со своего места, и следом за ним явилась боль, выползающая из-под воль, обвивающая тело изнутри, проникающая в каждый уголок тела, свивающая гнездо в мозгу. Словно меня разъяли на 1000 кусков, и к каждому приложили раскаленный уголь. Я не вскрикнул, даже не сбился с шага, не потерял возможности осознавать происходящее. Но при этом я жарился, распятый над костром, прикрученный к усеянной шипами решетке. И шипы эти двигались, качались туда-сюда, разрывая не только кожу, но и мясо. «Нравится тебе, человек Егор!» — рокотал мне в ухо нелюдской голос. Я почти видел его обладательницу. Плащ из зеленых чешуек, под которым спрятана коническая фигура. Ощущал запах тискха, горячий песок, бензин, яблоки с ноткой гнильцы, слизней и червяков. И продолжал механически двигаться. Автомат на груди, рюкзак на спине, шлем на голове. Одного нелюди не знали. Я долго мучился с переводчиком, страдал от невыносимых головных болей и привык к ним, приспособился. Поэтому я умел отстраиваться от собственных ощущений, не отдаваться им целиком, терпеть нечто подобное и вовсе не превращаться в визжащие животные. Боль исчезла. «Так будет все время, если не станешь послушным», — сообщила Тир-Тир-Вага Хума. Вот она расплата за возможность говорить с домом. Нелюди влезли мне в голову и теперь могут влиять на мой организм, по крайней мере, делать ему больно. «Ты сделаешь то, что нужно нам», — продолжила она. «Сделаю». Я сглотнул, думая, как бы разрядить автомат в эту чешуйчатую сволочь. «Обязательно». 10 дней. У тебя 10 дней», — сказала Тискха и растворилась в громогласном шуршании. Бриан обрушились на нас, когда мы переправлялись через узкую, но бурную речушку. Часть Центурии оказалась на том берегу, я вступил в холодную прозрачную воду, и тут застрекотали автоматы. Я присел, скакнул в сторону под прикрытие огромного валуна, поросшего синим мхом. Увидел, как шатается и падает на землю Бадгаб, как из дыры в его бронезащите хлещет кровь, как течение уносит бойца, который переходил реку передо мной. Тот дергается и пытается зажать рану в горле. Я прижался к валуну, не обращая внимания, что вымок до пояса, аккуратно выглянул. По камню тут же ударила очередь, полетели осколки, клочья мха. Проклятие! Меня видят, и я в ловушке. Но потом стрельба неожиданно стихла. «Доклад!» — рыкнул я. «Так, Дюшхе, Юнесса и Фагельма уже на том берегу, остальные где-то рядом». «Залегли, все живы», — отозвался Ферини. «По нам стреляли, но поверх голов». «Интересно, это еще что за трюки?» То же самое повторили два других десятника, а потери оказались только на нашем берегу. При этом Бриан прекратили атаку почти сразу же, словно добились того, чего хотели. Но чего? Ясно было только, что мы у них в руках, они и спереди, и сзади. Я отыскал взглядом рогата, засевшего в густых зарослях, похожего на соку растения. Да, с нашего берега он прикрыт, но с другого его спина отлично видна. И самое паршивое, что между нами 10 метров открытого пространства. Не добраться мне до блока связи, не вызвать помощь. Дело швах. И что делать? «Адриза, отправь двоих вверх по течению, Макс, двоих вниз. Посмотрим, что там. Ползком!» Стрельба поднялась почти тут же, и справа, и слева едва бойцы начали двигаться. «Назад!» — тут же приказал я. Не вышло, но удалось понять, что за нами наблюдают. Мерзкое ощущение, когда ты словно жук на столе у энтомолога, который видит все шевеления твоих лапок, подергивание усиков, дрожание над крыльей и неспешно раздумывает, куда бы воткнуть скальпель. Или, может быть, для начала положить тебя в кислоту? Мне понадобилось 6 минут, чтобы принять решение, и за это время никто и ничто вокруг не шелохнулось. Только шумела река у меня за спиной, и беззвучно торопились по небу облака рыхлые синеватые стада. «Дюшхе, внешний периметр!» — приказал я. «Фагельма, Юнесса, своих к берегу! Прикройте нас огнем, просто по площадям, а мы попробуем переправиться!» «По команде! Восточный сектор на Юри-Юри, западный на Занга! Макс, Адриза, приготовиться всем!» «Нам в любом случае нужно соединиться, и нужно на тот берег!» Я ожидал, что и этот маневр нам пресекут, но в чаще заводным потоком задвигались, перебегая и переползая с места на место бойцы, и это не вызвало никакой реакции. Противник смолчал, хотя я не поверил, что Бриан ничего не заметили. Чего они добиваются? Или это вообще не Бриан, нас атакует кто-то другой? Зетир?» «Готовы», — доложила Фагельма, и ее поддержала Юнесса. «Готовы, ага». «Давай!» Стрекот десятков автоматов перекрыл шум реки. По зарослям над нашими головами хлестнула волна из свинца. «Побежали!» — рявкнул я, обращаясь к тем, кто остался на этом берегу. Первый боец с плеском спрыгнул в воду. Рогат, ломая стебли, вывалился на открытое место. Оглянулся на меня, приостановился, но я махнул ему. «Давай, не жди, я не отстану!» Мимо пронеслась Адриза, обернулась, я увидел ее раскрытый рот, вытаращенные глаза на мохнатом лице. Я привстал сам, качнулся вперед, и тут же пуля буквально поцеловала меня в макушку шлема. Голова зазвенела, точно котелок с брошенными в него гвоздями. Перед глазами все расплылось. Я сел обратно, изо всех сил стараясь не съехать в реку, там же холодно. Зрение восстановилось. Я увидел, что река покрыта бегущими бойцами. Они тяжело брели по глубокому, ускоряясь там, где мелко. Поскальзывались на мокрых камнях, запинались на крутом откосе, но один за другим исчезали среди деревьев, меж качающихся веток. Я остался на этом берегу чуть ли не в одиночестве, и мне буквально не дали выбраться из-за валуна, который все это время, похоже, держали под прицелом. Или это был случайный выстрел? Я поднялся еще раз, теперь не так быстро, и новая пуля взвизгнула, с гулким плеском ушла в реку. «Чтоб я сдох!» — пробормотал я. «Прекратить огонь!» Тратить патроны смысла не было. Из всей центурии Бриан интересовал только я. А палить по мне канонада, устроенная нами, ничуть не мешала. Снайпер или снайперы наверняка прятались на безопасном расстоянии. А уж как аборигены умеют метко стрелять, я знал не понаслышке. «Егор!» — позвали меня из-за валуна, и я узнал этот голос. «Можешь выглянуть. Попытаетесь выстрелить в меня, все равно ничего не получится. Но вас мы всех уничтожим». Две звезды. Вождь Бриан, пророк и отпрыск вождей, никогда не говорил впустую. «Прекратить огонь!» — рявкнул я, аккуратно положил автомат на земь и стал медленно подниматься. Теперь все было ясно. Если бы они хотели, они перестреляли бы нас, как зайцев. Но они не хотели. Высокий Бриан сидел, скрестив ноги на другом валуне, и ветер играл длинными черно-алыми волосами. Золотистые глаза поблескивали, на лбу вился старый шрам и подергивался уголок рта. Этого я раньше не видел, или, может быть, не обращал внимания. «Зачем сопротивление?» — спросил он. «Это бесполезно. Ты, например, у меня в руках. Даже когда в своей казарме, я отдам приказ, и ты умрешь». «О чем он говорит? Как такое может быть?» «Ваши предыдущие рейды были лишь разведкой», — задумчиво продолжил две звезды. «Но сейчас бои идут по всей планете. Кровь льется на всех материках. Нас бомбардируют из космоса, нас сжигают и режут. Тысячи гибнут». Голос его стал тоньше, завибрировал. «Только вы все равно проиграете, а ты будешь с нами. Не веришь?» Я помотал головой. «Что, вся атака на нашу центурию затеяна ради того, чтобы он мог поговорить со мной? Бред же!» «И зря!» Две звезды вздохнул. «Четыре линкора обрушили пламя на Бриа. Четыре! Огромные силы. Только и нам есть чем ответить. До встречи, человек извилистой судьбы. Уходите, мы вас не тронем». Он поднес ладони ко рту, и над лесом полетел мягкий переливчатый крик, на который отозвались сразу из многих мест. Справа, слева, снизу по течению, далеко из-за моей спины. А потом качнулся назад, будто собирался сделать кувырок через плечо, и сгинул без следа. Только ветки качнулись. Шадир смотрел на меня с таким недоверием, словно я был восставшим из могилы покойником. Руки он упирал в бока и раздувался, будто собиравшаяся очень громко квакнуть жаба. Только физиономия его, покрытая оспинами, не зеленела, а багровела все сильнее и сильнее. «Клоун сраный!» — пробормотал он, наконец, и заорал. «Что за цирк ты устроил? Мотался 5 дней, гегемон знает где! Половину центурии угробил!» Вот с последним он погорячился. «Я привел 86 бойцов и 5 десятников, то есть потерял меньше четверти, и это без поддержки, в непрерывных боях. Только слушать меня трибун сейчас не станет, поэтому я вытянулся еще сильнее и глаза сделал постекляннее. Чего таращишься?» Мои усилия не остались незамеченными. «Орден тебе дать!» Разговаривали мы в палатке у Шадира, но слышно его было наверняка во всех концах лагеря. Остатки нашего манипула собирались у одного из кусков линкора, обозначенного на карте как часть жилой зоны 16 и 17 палуб. Склады, кухонный блок. Еда, боеприпасы и вода — все, что нужно солдату, чтобы воевать. А последнюю обеспечивал небольшой источник, практически на который и шлепнулся этот огрызок гнева гегемонии. «Никак нет!» — ответил я. «Наградить за то, что ты снова отказался на их сторону перейти?» — осведомился трибун чуть спокойнее. «Сплошные фокусы и неприятности от тебя, Андреев. Очевидно же. Расстрелять тебя, что ли? Бриан не справились. Так, может, хоть я преуспею?» И он уставился на меня, покачиваясь с пятки на носок, а потом двинулся ко мне так, будто собирался ударить. Я даже напрягся, но Шадир просто зашагал в обход меня, словно решил осмотреть, как невольника на рынке где-нибудь в демократической Древней Греции. «Опыта набрал, скоро меня сковырнешь», — буркнул он. «Ну да, у него был 37-й класс, мне до такого когда не было». Но тут меня зацепила какая-то неприятная мыслишка, связанная со словами трибуна. Что-то он сказал такое странное, вызвавшее у меня неприятную щекотку во внутренностях. Но что? Я слишком устал за эти дни, чтобы ясно соображать. «Отвечай, почему не выполнял приказы? Почему саботировал распоряжение?» Шадир снова возник передо мной все такой же мрачный и злобный. «Имели место быть проблемы со связью. Помехи, затем поломка оборудования», — выпалил я. Оправдательные реплики я начал выдумывать час назад, едва мы наткнулись на патруль. Приготовил какое-то количество слов, но вот для того, чтобы выстроить связанный рассказ, у меня не хватало сил. Откровенно говоря, я с трудом держался на ногах, брюхо подводило от голода. «Герат странное докладывает», — буркнул трибун. Я на мгновение забыл о собственной усталости и о голоде тоже. Контрразведчик может сделать так, что меня поставят к стенке. Только вот если он предпримет такую попытку, то я прихвачу его с собой. Если тот же Надвис узнает, что кто-то из службы надзора попытался отравить его бойцов, то полетят клочки по закоулочкам. «Хотя верить этому упырю, себя не уважать». Я попытался изобразить оскорбленную невинность, хотя прекрасно знал, что рыльца у меня в пушку. Саботировал я приказы и делал вовсе не то, что от меня требовали, а то, что мне нужно было самому, факт. Если Шадир сможет это доказать, то я не то что обручи не увижу, я домой не вернусь. «Ладно, расследуем это дело потом», — сказал он после паузы, во время которой у меня выразительно хвакнуло в кишках. «Ты жив, привел своих бойцов, почти всех, это хорошо. Как сказал Фиржат Отверженный...» Наверняка еще один поэт, которых трибун знает множество и готов цитировать по поводу и без. «Вернувшихся с неба не трогают страсти, принесших погибель избегнут напасти, оставивших славу не встретит покой, отринувших вечность не сманишь игрой. Пока отдыхайте. Свободен. Есть!» На дрожащих ногах я вышел из палатки и перевел дух. Трибун разместил свое обиталище чуть в стороне от груды металла и просеки из сломанных деревьев, которую эта груда проделала. Другие палатки разбили по сторонам от нее, и что меня удивило еще в первый момент, когда я все это увидел, даже не попытались замаскировать с воздуха, не отошли чуть в сторону. У Бриан авиация есть, действует активно, наша тоже где-то имеется, но не в этом уголке планеты. Кроны, конечно, густые, сами палатки маскировочной расцветки, сплошь пятно зеленого разных оттенков. Но ведь часть жилой зоны торчит посреди леса, точно прыщ на лысине. Идеальный ориентир для налета. Но я не видел ни воронок, ни других следов того, что здесь побывали штурмовики и бомбардировщики. Странно. Нам отдали несколько больших палаток в крайнем восточном углу лагеря, и я двинулся в ту сторону. Но тут же был вынужден остановиться, поскольку из кустов мне навстречу выбежал котик с задранным хвостом и вытаращенными глазами, и принялся радостно тереться об ноги. «Привет, бродяга!» — сказал я, ощущая, как на душе становится тепло-тепло. «Живой!» Он подвигал кисточками на ушах, показывая, что иначе и быть не может. Но на боку у зверя я заметил свежую проплешину. Шерсть просто вырвали. И еще он поджимал правую среднюю лапу. Да, котик снова отыскал меня, пробрался через кишащие хищниками джунгли, но это далось ему нелегко. «Пойдем, там еда!» — продолжил я, и эта новость моего мохнатого друга обрадовала. От кухни, устроенной под навесом, одуряюще тянуло кашей с мясом, хотя какой именно, я бы не сказал. Добравшись до своих, я обнаружил, что все яростно чавкают, опустошая миски, до краев, полные темно-серым варевом. «Вот твое!» — сказал Дюшхе, указывая на еще одну миску, стоявшую на пеньке. «Привет, животное!» Котик глянул на Ферине оскорбленно и даже подвигал шкурой на загривке. Каша напоминала одновременно гречку, перловку и овсянку. В густом вареве плавали волокна мяса, обрезки сала. Мелкие косточки так хорошо проваренные, что их можно было разжевывать и глотать. Она была божественно сытной и горячей, и я тщательно питался, пытаясь ощутить вкус каждого зерна и всякого кусочка. Рядом со мной чавкал котик, которому я вылил приличную порцию прямо на землю. Я насыщался, вокруг было тихо и спокойно. Меня ждала ночь в безопасном месте, но тревога не отпускала до конца. Взгляд сам поднимался вверх, к небу, туда, откуда опасность последние дни приходила к нам так часто. Почему Шадир так беспечен?